Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сохранился ли у современного человека хоть какой-нибудь идеал? Об этом мы сегодня хотели поговорить по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Хотя, пожалуй, слово «идеал» мы стали забывать. Но, в общем, я убежден, если у человека нет идеала, личного идеала, то у него нет будущего. Я имею в виду и кумиров тоже. Но, пользуясь заповедью «не сотвори себе кумира», я все-таки не столько о кумирах, сколько именно об образе идеала. На самом деле, если мы его себе не представляем, то не представляем, к чему стремимся. Вот это самая главная загвоздка, как оказалось у нас на сайте программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru. Мне кажется, что мы даже не очень понимаем, что же такое все-таки идеал. Идеал – это образ человека в нашем воображении. Очень далекий, иногда смутный и размытый, но, тем не менее, идеал – это то, какими мы себя хотим видеть. Понятно, что идеал на то и идеал, что он, в общем, практически никогда не бывает достижимым. Ну, например, у меня, взрослого грузного мужчины, в качестве образа идеала вполне может быть балерина. Ну, правда, какая-нибудь образ, смешанный образ великих балерин. И тогда я буду любить музыку, буду подвижным, легким, буду стремиться танцевать, буду с удовольствием приглашать на танец дам, и вовсе не обязательно стану балеруном или балериной. Еще раз, идеал – это то, к чему мы стремимся, потому что если этого, ну, иногда не очень отчетливого образа и идеи, стоящей за ним, нету, то, в общем, мы никак не представляем себе будущее, вообще не думаем о нем. Вот это главный мой лозунг, если хотите, в сегодняшней передаче. Конечно, идеалами могут быть конкретные люди или их образы, как это демонстрирует искусство. Ну, например, опять же, идеалом средневековья. Вы, может быть, видели, помните картины средневековых художников? Был такой бестелесный человек, маленький, худенький, естественно, лишенный вторичных половых признаков, женщины с признаками рахита. Этот человек как бы совершенно по-особенному двигался, он семенил. Он был весь как будто устремленный в полет. Он стремился оторваться от земли. Земное, телесное для него не имело никакого значения. Этот идеал рисовали художники. Потом появился идеал художников Возрождения. Он как бы заземлился, приблизился, вернулся к античности, стал более телесным. Земной человек, купец, меценат, думающий в том числе и об искусстве. Вот образ, ну, очень приблизительный, вы же понимаете, насколько я упрощаю, идеал Возрождения. Потом появилась барокко. Веласкес, пышные тела, стремление к красоте и удовольствиям, чувственным удовольствиям. В общем, так можно продолжать довольно долго. Но какой идеал сегодняшних людей? К чему мы стремимся? Есть у нас какой-то образ будущего, у каждого из нас, которого мы стремимся достичь? Я имею в виду не общий идеал, наверное, этот общий идеал потом увидит время, а ваш частный, собственный идеал, дорогие радиослушатели. Вот вы как себе представляете себя идеального? И вообще, вы думаете об этом? Ведь без этого, на самом деле, правда, не может быть будущего, потому что тогда это значит, что человек ни к чему не стремится. Ну, а если вы ни к чему не стремитесь, то тогда почему? Словом, все, что вы думаете о своих личных идеалах. Ну и, конечно, если хотите, об идеалах современной культуры, современного молодого человека, обо всем том, что вы сегодня представляете как образ своего или нашего российского идеального человека. Не потерян ли он совсем? Обо всем этом по телефону 495-956-1514 и на сайте «Серебряных нитей» в сети интернет, который находится по адресу www.serebniti.ru. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там сразу сориентируетесь, поскольку на первой странице висит мини-чат, в котором можно задавать вопросы. 495-956-1514. Из середины 70-х песни о поиске идеала в нашей сегодняшней программе. Sadly, what to do to make my way in peace? All I found was buying prejudice from race. I gotta hustle to survive, to keep going, anything to stay alive. Y'all know what I'm talking about, man. Something going, man. This is getting really rough. I gotta hustle to survive. Yeah, yeah, I gotta hustle to survive. I keep going now. Can't be alive. Gotta get together. I can't wait no longer. Got to keep moving. Won't you help me? Серебряные нити. Чтобы выжить, надо торопиться, поет Лас Маккан из 1975 года, и, по-моему, его идеал догнал наш. Здравствуйте, Петр Анатольевич. Нету Петра Анатольевича. Ну, если чего, пусть перезвонит. А вы наши? А, о, есть Петр Анатольевич. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да, да, слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Значит, я считаю так, что идеал для человека считается то, что сейчас очень далеко от всех нас. Ну и что же это? А это означает то, чтобы мы стремились к тому, чему нас учила и учит природа. Так чего же она вы так... знаете прекрасно, что мы созданы Творцом по образу и подобию своему. То есть... Творец и природа — это одно и то же? Так точно. Значит, вы пантеист убежденный. Я боюсь, что очень много народу... Дело в том, народу... что мы да. отошли от... Спасибо большое, Петр Анатольевич. Итак, я так понимаю, что ваш идеал — это люди в набедренных повязках, племя, много здорового животного секса, пляжа нудистов. Ну, в общем, что-то похожее. Я же ведь про образ. Что такое человек, вернувшийся в природу? Вообще, тут очень сложная мысль, довольно страшная, потому что так можно... в зверя превратиться, имея такой идеал, просто его опять все время приходится додумывать. Я вот, например, размышляя о своем собственном идеале, уж извините, приходится подставляться. Все больше и больше прихожу к выводу, что мне, наверное, уже не удастся избавиться, и не знаю, надо ли, если честно, избавляться от идеала человека, тело которого и по сей день лежит в мавзолее. Точнее говоря, мифа о нем, его образа, поскольку, ну, в чем заключен ленинский идеал? Помните у Маяковского «Я себя под Лениным чищу»? Это, да, ну, человек, который очень любил детей, не обращал внимания на свою внешность, а в музее Ленина два пальто простреленных, как бы очень много работал, непрерывно что-то писал, сидя в уголку на лестнице, там на коленке, на каких-то бумажках, думал, писал. Но когда приходил момент, яростно вступал в споры, был абсолютно честен, во всем защищал народ. Я вовсе не издеваюсь над этим идеалом. Я считаю, что этот идеал создал великую советскую интеллигенцию. Сложную, противоречивую, но великую. И никуда от этого не денешься, потому что вот этот образ где-то, когда-то в детстве застрявший в башке, он, в общем, продолжает вести, ну, как бы видоизменяясь, куда-то чем-то наполняясь все новым, но он все равно есть, он присутствует, и вот не учитывать этого как бы нельзя. А вот есть ли образы у... такого рода образы у современных молодых людей. Ну, тут нас выручила, по счастью, наш народный корреспондент Эльмира, которая все-таки решилась поговорить об этом с молодыми людьми на улицах Нижнего Новгорода. Вот Алексей, мне 20 лет. Моим идеалом успешной жизни, я думаю, является Шварценеггер Арнольд, поскольку является успешным политиком, выдающимся спортсменом, ну и просто отличным веселым человеком, который построил свою жизнь. Мне кажется, очень успешным, ну, достиг всего то, что не удается другим. Поэтому. Вы в дальнейшем хотите на него быть похожим? То есть быть успешным политиком, спортсменом и так далее? Ну, я думаю, не во всех отраслях, хотя бы в одной. Ну, да, в какой? Я думаю, бизнесмен, поскольку начинал он именно изначально с этого. Скажите, пожалуйста, а у вас? Как вас зовут? Меня зовут Илья, мне 22 года, и какого-либо одного человека, вот, ну, из известных у меня нет, ну, который я бы хотел быть похож. Из разных, ну, из актеров, из музыкантов, из спортсменов хотелось быть, ну, похож на каждого чем-то. А вот одного человека нет, к сожалению. Для того, чтобы жизнь получилась, нужно какую-то идею вообще, да, цель какую-то наметить, наверное, высшую. Ну, у меня есть цели, ну, постепенно к ней. Если нет цели, конечно, это плохо. Но я хочу, например, быть и актером, и музыкантом, и спортсменом, и зарабатывать больше денег. Всего хочется. Очень много. Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 25 лет. Моя идеальная жизнь, допустим, где-то лет через 5 я буду хорошим художником, возможно, дизайнером, причем буду совмещать все и вся, что касается искусства и творчества. У меня будет свой бизнес, семья дружная, маленький ребенок, скорее всего, к этому времени уже будет, ну, очень маленький. Моя жизнь идеальная. Это не только финансовое благосостояние, но еще и моральное удовлетворение от различных проявлении себя. Меня зовут Вера, мне 16 лет. Я считаю, что идеальным в жизни каждого человека это является любовь и его любимый человек. Чтобы он всегда был рядом, чтобы они были счастливы друг с другом. А у вас? У меня то же самое. Я просто парень ушел в армию. Я хочу, чтобы поскорее он вернулся, чтобы мы были вместе всю жизнь. Это будет самая идеальная моя жизнь. Мы пожелаем вам это. Как вас зовут? Кристина, 18 лет. Как вас зовут? Меня зовут Анна. А сколько вам лет, Анна? 24. Что для вас в жизни является идеалом? Самое главное, по крайней мере, для женщины, это точно, должна быть семья главная. То есть муж, дети, забота о них, домашний уют. Работа и все остальное, как бы, я считаю, это уже второстепенные вещи. Но в заключение я хотела бы сказать, что я брала интервью на главной улице, пешеходной улице Нижнего Новгорода, Большая Покровская. Здесь собираются традиционно наши местные музыканты, поэты, художники, студенты, потому что сюда выходят дороги из многочисленных нижегородских вузов. Но я все же скромно надеюсь, что где-то по другим улицам Нижнего ходят люди, которые хотят печь хлеб, лечить людей, растить, учить детей, не только своих, но и чужих, делать хорошие отечественные самолеты, строить корабли, дома и, может быть, даже создать, наконец, хороший отечественный автомобиль, которым мы будем гордиться. Всего доброго, меня зовут Эльмира. Вот я не знаю, боюсь я, что уже я не разделяю надежды Эльмиры, который ужасно благодарен за интервью. Я не уверен, что на соседних улицах Нижнего Новгорода есть эти люди, которые хотят строить дома, самолеты, корабли. А, поскольку именно так ведь это и выглядит, поскольку в культуре нет соответствующего идеала. А вот Шварценеггер, я думаю, будет счастлив, если узнает, что где-то в далекой загадочной России с ее медведями люди выбирают его себе в идеалы. И снова, я не знаю, плохо это или хорошо, но поскольку у Алексея тоже не кумир, ведь Шварценеггер, правда, это как раз и есть некое выражение идеала. И тогда возникает хотя бы последовательность. Ну, там, сначала бизнесом занимаюсь, потом спортом, да, потом вот там в кино снимаюсь. А, как бы вот что здесь важно, потому что вот этой отсутствие образа идеала не дает некоторой последовательности будущего. Я хочу, чтобы вы внимательно вспомнили то, что звучало в интервью. Вот смотрите, второй молодой человек говорит о том, что он хочет всего. Ну, то есть он хочет быть одновременно актером, музыкантом, спортсменом и любой актер, музыкант, спортсмен, уже ставший, им разведет руками и скажет, что, вы знаете, это невозможно, увы, невозможно одновременно быть актером, музыкантом, спортсменом. Еще сложнее в реальной жизни. Не в абстрактных планах, а в реальной жизни сочетаются бизнес, семья, маленькие дети и самовыражение. Кто-то должен, это не очень веселая мысль, но кто-то должен, в конце концов, объяснить девушкам, что так не бывает, что семья лишает человека самовыражения, ну, хотя бы до какой-то очень большой степени, на очень долгий срок, и что бизнес делает то же самое, и что и то, и другое, и третье, может быть, очень хочется сочетать, но, увы, к реальному миру это никакого отношения не имеет. Начинает иметь отношение, если существует некоторый, даже не план, а образ будущего. Вот образ. Я хочу быть вот таким. Еще хуже обстоят дела с любовью. Хуже вот в каком смысле. Дело в том, что девушки, которые говорили об этом, совершенно незаметно говорят, незаметно или незаметно говорят, вот мой идеал – это любимый мужчина. Вся беда в том, что реальный человек, даже Шварценеггер, не может быть идеальным. Это невозможно. И как только для девушки единственный идеал – ее любимый мужчина – Или для юноши единственный идеал его любимая девушка, существует невеселый закон, по которому девушки и юноши, не желающие становиться, не могущие выполнять роль идеала, поскольку не может этого человек, просто уходят. Уходят они потому, что даже для того, чтобы создавать семью, надо иметь образ семьи. Я не знаю. Я когда-то прочел книгу жены французского художника Марке, которая так и называется «Марке». Я читал эту книгу и думал, что отношения в этой семье и те слова, которые жена после смерти мужа сказала о нем, являются моей мечтой. Я бы хотел жить так, чтобы женщина, которую я люблю, могла сказать про меня то, что написала Марсель Марке об Альбере Марке. Например, нет, я читал не одну такую книгу, но вот это мне запомнилось. Там в ней есть образ идеала моей семьи. Я, в общем, ну, хотя бы примерно знаю, чего я хочу и какие отношения я строю. А вообще ничего не получается. Все начинает сыпаться из рук, потому что совершенно непонятно, а чему же все-таки воспитывать детей, например. У нас на связи, по моей, не стану скрывать, с просьбы, соавтор мой по тренингу «Астрология серебряных нитей», который, я надеюсь, вы слушаете, Валентина Дмитриевна Скворцова. Валь, а скажите, пожалуйста, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в чем еще можно, ну, проследить как бы идеалы современного человека? Как вот, во-первых, вы считаете, вы согласны со мной, что вообще без них человек жить не может, и если он говорит, у меня нет идеала, то он просто на самом деле не думает об этом? Ну да, я думаю, что люди тоже говорят, я просто так смотрю кино, оно мне просто нравится. Ну, в общем, это всегда миф, потому что, ну, раньше это отражением идеала был эпос, эпическое сказание, да, теперь это кино, то есть киноэпопеи. То есть скорее сериалы, чем фильмы? Нет, фильмы тоже есть, но можно там выделить, например, среди современных эпопей, киноэпопей, это «Гарри Поттер», конечно, это «Пираты Карибского моря», «Индиана Джонс». Но «Индиана Джонс» уже вполне устарел, потому что он делает слишком много действий, он должен стараться. «Индиана Джонс» — это зона моего любимого кино, да, то есть постарше. А среди молодежной культуры, прежде всего, это, конечно, сериалы. Сериал тоже эпопея, соответственно, развитие событий, развитие героя и так далее и тому подобное. Вот я хотела сказать про несколько популярных сериалов, и, соответственно, на примере которых можно проследить идеал современного молодого человека. Ну, на первом месте, наверное, у нас находится сериал «Доктор Хаус», да, который продержался, по-моему, аж 8 лет, что ли, насколько я понимаю. Вот. То есть, кто такой доктор Хаус? Это, во-первых, очень умный человек, во-вторых, он очень сложный человек, а в-третьих, он нарушает правила. Причем делает это постоянно. И в результате оказывается очень отдельным человеком, не таким, как все. Конечно. На самом деле, если говорить о мифологии, то доктор Хаус – это такой классический персонаж. Наверное, я называю его трикстер, вы будете на меня ругаться, потому что это тоже психологическое понятие в том числе. Но он принадлежит как бы одновременно и миру людей, и миру иному. Он близок к смерти, и поэтому может лечить болезнь. Это классический мифологический трикстер. Понятно. Но все-таки он же не бог, да? Он врач, он тоже думает, действует, работает. А какие еще сериалы вы имеете в виду? Еще, конечно, нужно выделить, наверное, сериал «Калифорникейшн». Я не буду переводить название, оно несколько неприличное. И вот там герой, он, в общем, занимается тем, что он писатель, но на протяжении, по-моему, 4 сезонов сериала он ничего не пишет. занимается тем, что он выясняет отношения, пьет, нарушает правила, опять же, и спит с большим количеством женщин. Он все время пытается сделать что-то хорошее, но у него ничего не получается. И каждый раз он натыкается на неприятности. Можно было бы, наверное, сравнить его с мифологическим Гераклом в этом смысле. Но на него и в России не нашлось. Все время забываю фамилию американского писателя, который был его прообразом. Это Буковский. Буковский. Не путать с нашим с русским диссидентом Быковским. Это писатель, да, ну, он известный писатель скандальностью своей сексуальной прозы. Один из сексуальных скандалистов. Так. Ну, еще есть сериал «Сверхъестественное». Так может быть, все-таки, Валентин, может быть, все-таки идеал современного человека, он, ну, как бы именно вот в, это, вот в этой вот независимости, отделенности от общества. А что это за идеал? Трикстера, трикстер связан с богами. Трикстер – символ. Он на одну половину герой, на одну половину бог. Трикстер – шаман, который как бы провоцирует человека на мысль. Ничем таким Буковский в сериале не занимается. Он скорее выясняет отношения. Да, выясняет отношения, пьет и непрерывно влюбляет в себя женщин для того, чтобы выяснять с ними отношения. Разве нет? Это, ну, что? Да, вот но... это что за идеал, меня очень волнует? Потому что он все равно работает, он действует. Он действует даже в той зоне, да, вот о которой мы говорили в программе «О свободе», в зоне наемного труда, который все больше, как он, слово опять вылетело из головы, да, ну, труд по свободному найму, когда я ищу, нигде не работаю, но ищу разовые контракты в интернете, там, по рекламе среди знакомых, и выполняю разовые работы. Это же ведь тоже оттуда. Да, ну, как бы вот Буковский. Вот главное, это смена женщин, а, ну, издадут книжку или не издадут, и там, кто издаст и за какие деньги, это очень большой вопрос. Вот здесь какая-то тайна. Спасибо большое, Валентин. Нам пришло время на музыкальную паузу уходить. Давайте про эту паузу подумаем. Давайте про эту тайну подумаем, хорошо? Somebody's been lying about me, saying that I've been doing you wrong. Somebody's been lying about me, even said I didn't belong. Seems that everywhere I turn, someone is asking questions. What happened? What went wrong? I look at them and I keep on walking, 'cause in my heart I can hear you say, have a good trip, darling, don't be too long, 'cause I'll miss you wherever I go. Tell me, what more can I say? We will build our life on love and love and love. It's the only way, it's the only way, it's the only way now. And would you believe that when I'm away from you, I can see you in everything I do. I'm never lonely, 'cause I can feel you with me. Hey baby, don't you know? I know you want me to be happy, and I want the very same thing, baby, for you. I have no doubts or worries, 'cause my true joy, yeah, hey, babe, is being with you. Yes, it is, yes, it is, yeah. When that lying it never can be true, but if you just stop and feel it, you'll see how much I love you. Yeah, just take a look, take a look, come on, hey, just take another look. Take a look, take another look, take a look, take another look, take a look, take another look, take a look, take another look, take a look, take another look, take a look, take a look. Здравствуйте, Миша. Алло. Алло. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Так что же все-таки за идеал движет сегодняшними людьми? Ну, я не могу сказать за всех, но вот первая ассоциация, наверное, вот за сегодняшний вечер, которая мне пришла, это из повести «Лезвие бритвы» Иван Гирин. Просто однажды, как в недавнее время, я слушал аудиоспектакль, поэтому и вот этот вот образ самого героя очень сильно отложился у меня где-то в душе. Смотрите, так образуется ответ на вопрос, что делать мне лично. Правда, вот по этому отложившемуся образу. Как бы, как я хочу себя вести? Нет, не я. Я тоже очень люблю «Лезвие бритвы». В детстве очень любил. Не вы. Мы не станем до конца Иванами Гириными, да? И не надо. Ведь это направление, движение, стремление. И человек может стремиться к нему только тогда, когда оно приобретает какие-то человеческие черты. Когда ты, например, понимаешь, что, вообще говоря, телесериалы – это способ поиска какой-то идеальной фигуры. И действительно, герои телесериалов становятся чем-то вроде героев книг Остапа Бендера, Ивана Гирина. И тогда Валя говорит этот образ трикстера. Ну, трикстер – это очень сложная штука. И все-таки вот этот вот идеал. Я хочу быть всем, и одновременно я хочу быть ничем. Я бы сказал, тот же самый идеал, о котором мы начинали разговор в программах о свободе. Да, вот эта самая дружба против. Когда люди собираются не за что-то, а против кого-то. Как это объяснить? Что это за... Что за какая-то тайна здесь кроется, вам не кажется? Поскольку все равно же вот человек не может ни к чему не стремиться. Иначе он перестает жить. Встает на месте и все. Как вы думаете, Миша? Мне кажется, что так оно и есть. Мне вот хотелось бы уточнить как бы, вот такой момент, который я отметил для самого себя. Это опять же как бы из предыдущей вот программы про свободу, что для меня прежде всего какой-либо идеал, в идеале должен быть смысл. То есть идеал – это не просто набор каких-то принципов, каких-то догм. Это не теория, конечно. Конечно, нет. Вот. Смысл и скрывается в некотором... Вот понимаете, человек очень... Это, может быть, самое главное, что я хочу сказать. Что человеку обязательно нужен какой-то образ-маяк, да, к которому он движется. Он не может двигаться человек к абстрактному принципу, потому что абстрактный принцип нельзя любить. Ивана Гирина можно любить. Можно любить даже... героя сериала «Калифорникейшн» писателя Буковски. Как бы его можно любить, его можно ненавидеть, от него можно отталкиваться, может быть, контр-идеал. Но без вот этого внутреннего образа, продуманного, человек оказывается в пустоте, без будущего. Спасибо большое, Миша. Я вот что хочу сказать просто к вашему размышлению. Когда Ивана Гирина, Владимира Ильича Ленина, как бы вот эти образы идеалов, мифологические или нет, откатываются куда-то в прошлое, возможно, мы приближаемся к какой-то подлинной своей природе. Ну, ведь вот странно же мы живем, правда? Жуткие, когда приезжаешь в Россию из-за границы, жуткие вокзалы, аэропорты, грязные фасады, мусор на улицах, дороги, везде какой-то криминал, и охранники, и полицейские, которые еще более страшны, чем бандиты. Мы как будто отталкиваемся друг от друга, друг друга боимся. Как ни странно, из этого, из всего тоже можно вытащить некоторую форму идеала. Похоже, что нас некоторая объявленная нами при социализме общественная модель, когда мы думаем об общем деле или учимся думать друг о друге, не устраивает, потому что вот эти самые дороги, фасады, подъезды, улицы, на которых мусор, это то общее, о котором мы не хотим заботиться, то, что не принадлежит никому. И вот, что я вам хочу сказать. Это идеал, на самом деле, кочевника. Все мое ношу с собой. Перекати поле. Никакой зависимости не хочу. Я хочу семью, но не хочу никакой зависимости. Я вот женюсь, а сам буду продолжать делать то, что я хочу. Или я выйду замуж, и муж будет обеспечивать все мои желания. Это ведь входит в понятие, кто главный. Да, ну, что-то вроде того, кто, значит, главный в кибитке, поскольку, опять же, за вот этой кибиткой кочевника. Ничего не важно. Это мир все больше и больше захватывает идеал неприкрепленности, кочевья. Он и не азиатский, и не европейский. Когда-то об этом говорили мыслители, которые в 20-х годах получили название евразийцев. Я, конечно, не успею об этом сегодня рассказать, но на самом деле об этом промежуточном, да, кочевье Чингисхана, когда есть хан, который, в общем, решает все за всех, а все остальные до войны живут как бы отдельно друг от друга. И имеют вот тот скарб, который может, как сейчас говорят, поместиться в машине. Вот раз, легкий, подвижный, бросил все на место, переехал в другой город, переехал, сменил жену. Это не трикстер, потому что это абсолютно горизонтальное движение. Это гонка за вот той самой незримой свободой от всего, которая на самом деле кроется в словах «я хочу всего», потому что для того, чтобы хотеть всего, надо не прикрепиться ни к чему, надо быть такой пылинкой, горошиной. И все, что я сегодня успеваю сказать, поэтому я предлагаю просто подумать, а так ли это. И предлагаю в следующей программе, послезавтра, в пятницу, поговорить тоже об идеале, продолжить этот разговор, но только в особом ключе. 1 июня, день рождения главной блондинки планеты Мерлин Монро. Поэтому давайте поговорим о судьбе Мерлин и о синдроме Мерлин Монро, который описан довольно в многих книжках и стал общепринятым термином. А ведь она тоже остается абсолютно действующим идеалом какой-то части современной культуры. Спасибо всем за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. Let's all sing the song of love. Let's see what it can do. Me hasn't happened to you. Keep trying, singing that song of love. Let's all sing the song of love as it takes us by the heart. You may not feel it, but when you do, you're swinging, singing that song of love. For me, feel the power of love. Cause I know it can set you free. You done for love lately? Have you opened up your heart? Let's see what we can do. Let it happen now. Let's see what we can do.